Аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчит фортепиано, оборвана флейта, вы песня. Мне сами собой наиграли о том, что я раньше не знал вас, жалею, вы дождь, промочивший бродягу до нитки, вы солнце, которое тут же согреет струна. У Паганини на скрипке вы мед, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам, вам мало в Париже пространства, мадам. Вы так безумно красивы, мадам. Вы далеко от России. От которого мне не проснуться, вы роза в парижском изысканном стиле, вы плен, из которого мне не вернуться, вы ветер, такой долгожданный приштиль, я ваш, ваши руки я нежно целую, и губы касаются шелковой кожи. Пари на асфальте вас дети рисуют, Монше, как вы на королеву похожи. Мадам, без вас убого убранство, мадам, вам мало в Париже пространства, мадам. Вы так безумно красивы, мадам. Вы далеко от России. Вы далеко от России.